Глава 7. Знакомство с Джеффом. Вернувшись в свой магазинчик в Нью-Джерси, я положил мой старый Танах на прилавок и оставил его там как своего рода талисман для удачи. Помня заповеди учителя, я иногда перелистывал старую книгу. В один прекрасный день в мою лавку зашел высокий молодой человек. Его глаза излучали доброту, черты лица были мягкими, но свидетельствовали о решительном характере, возможно, из-за усов. Звали его Джеффом. Когда Джефф увидел на прилавке Танах, в его глазах что-то сверкнуло. Обратившись ко мне на иврите, он спросил: «Вы ведь верите в Иешуа, не так ли?» Недопоняв, я ответил: «Конечно, я верю в Иегошуа», имея в виду Иисуса Навина. «Нет, я имею в виду не Иегошуа бен Нона, Иисуса сына Навина», ответил он с улыбкой. «Я говорю о Иешуа, которого те, кто его не знают, зовут Иешу». Иешу – это уничижительная бытовая форма употребления имени Иисуса среди иудеев. «Почему Иешу?» – отвечал я, охваченный недоумением, злостью и возмущением. «Вы еврей? Если да, то зачем вам Иешу? Мы евреи, в него не верим. Мы верим только в Бога, единого Бога». «Нет, я не еврей», – отвечал Джефф. «Но во время войны, судного дня, я, чтобы помочь Израилю, бесплатно работал там водителем автобуса. До того я работал в качестве добровольного помощника в нескольких кибуцах и даже немножко освоил иврит. Я всем сердцем люблю народ Израиля и твердо уверен, что Бог его любит». Довольно грубо я оборвал его. «Минуточку. Вы хотите сказать, что вы не еврей?» «Нет, к сожалению, я не еврей», — честно признался Джефф. «Но я люблю евреев, потому что Иисус был одним из них». Теперь я уж совсем поразился. Никогда не слышал о неевреи, который любил бы евреев. Но при чем тут Иешу? Джефф не заставил меня ждать ответа, потому что Иешуа – Сын Божий и Мессия народа израильского. Его ответ прозвучал так уверенно, что стало ясно: Джефф – глубоко верующий человек и принимает свою веру всерьез. Похоже, он и мысли не допускал, что кто-то может не разделять его взгляды. «Сын Божий?» – снова возмутился я. «С каких это пор у Бога появился сын?» «О!» – рассмеялся Джефф. «Я вижу, вы несколько отстали от жизни. У Бога не только есть сын, но этот сын – полноценный еврей, царь иудейский, рожденный в роде Давида». И, внезапно изменив тему разговора, спросил: «Вы когда-нибудь читали Брит Хадаша, Новый Завет?» «Нет уж, упаси Господи! Этот вопрос прямо-таки ужаснул меня. Нам, евреям, строго запрещено даже касаться этой книги. Это языческая книга, и мы не можем осквернять ею свои руки». «Как же вы можете осуждать книгу, которую даже не видели?» Джефф перешел на английский. «Как же вы можете иметь такие твердые понятия о том, с чем вы совершенно не знакомы? Ведь, например, когда человека привлекают к суду, то судья должен быть совершенно беспристрастным и непредвзятым, чтобы объективно взвешивать аргументы, излагаемые как обвинителем, так и защитником. Судья не должен руководствоваться своими личными пристрастиями. Он должен судить честно и праведно. Как же вы можете выносить такой суровый приговор Иешуа и Новому Завету, не имея о них ни малейшего представления? Разве вы не понимаете, что тем самым позволяете своим предрассудкам, или того хуже, предрассудкам других людей, влиять на ваше мнение и выносить суждение до того, как вы ознакомились с фактами?» Хорошо, но в чем состоят эти факты? Разговор начинал меня развлекать. Еще в раннем детстве я узнал, что Иешу нужен только гаям, язычникам. Да, я действительно ничего не знаю ни об Иешуа, ни о христианстве. Похоже, именно этих слов Джефф и ожидал, чтобы рассказать мне побольше о своем Боге. Возможно, то, что я собираюсь рассказать, окажется для вас совершенно новым, но прежде всего должен вам сказать, что настоящее, истинное христианство, некоторые предпочитают называть его мессианской верой, совершенно не похоже на то искаженное представление о христианской вере, которое разделяет сегодня большинство евреев. Мессианская вера – это образ жизни, который сам человек выбирает для себя, пользуясь свободной волей, а вовсе не религия, которой он вынужден следовать, так как родился среди народа, ее практикующего. Вера в Мессию Израиля – это единственный путь к спасению, к настоящему общению с живым Богом, и это верно для каждого из нас, еврей он или не еврей. Мессианская вера не только для неевреев. Напротив, в первую очередь и прежде всего, она была предназначена для еврейского народа. Я не хочу вам проповедовать христианство и ни в коей мере не собираюсь уговаривать вас переменить веру и обратиться в христианство. Упаси Бог! На самом деле, хоть я и не родился евреем, только благодаря Иешуа я узнал, что такое настоящий иудаизм. Я молчал, оторопев, а Джефф продолжал, пользуясь моим молчанием. Вот в чем состоит основное расхождение мнений, и я не уверен, что вам это известно. Евреи считают, что евреем может быть только тот, кто рожден от матери еврейки. Другими словами, религия человека, или точнее его вера, которой он должен придерживаться всю жизнь, зависит от брачных связей его родителей. Но раз так, можно считать, что Исав был не меньшим евреем, чем Иаков, поскольку оба были рождены в одно время и от одних родителей. Точно так же можно сказать, что родители Гедеона были добрыми и преданными Богу евреями, хотя они служили идолам и поклонялись им. Тот факт, что кто-то был рожден в еврейской семье, никак не гарантирует его приверженности Богу Израиля. Ведь если человеку выпало родиться в гараже, это не значит, что он автомобиль. Другими словами, продолжал Джефф, никто не рождается приверженцем мессианской веры. В этом смысле мессианская вера совсем не религия, как, например, христианство. Человеку самому необходимо решить, хочет он принять эту веру или нет. Только тот, кто верою признает то великое благодеяние, которое Иешуа совершил для него, и принимает его как своего Господа и Спасителя, только тот может стать мессианским верующим. Тогда мы говорим о нем, что он спасен или заново рожден. Это не противоречит Танаху. Это исполнение его пророчеств. Еврей, который принимает Иешуа, становится мессианским евреем, а я, гой, язычник, уверовав в Иешуа, теперь являюсь заново рожденным мессианским верующим. Я взирал на него с изумлением. Его слова казались мне лишенными смысла. «Послушайте», — прервал я его, — «у нас, евреев, долгая и горькая история взаимоотношений с вами, христианами. 2000 лет! Христиане жестоко преследовали нас во имя этого самого Иешу. Крестоносцы шли, чтобы освободить могилу этого Иешу из рук мусульман, и заодно зверски убивали нас. Во времена святой инквизиции в католической Испании нас пытали и сжигали живьем у позорного столба, требуя перейти в христианство. Казаки Хмельницкого в Польше и России резали нас, как свиней. Потом христиане выдумали печально знаменитое обвинение. Евреи, мол, в своих пасхальных ритуалах используют кровь невинных христианских младенцев. Возбужденные толпы, охваченные безумной ненавистью, распевая гимны своим богам Иешу и Марии, загоняли целые еврейские деревни в их синагоги, запирали там и поджигали. И не обязательно вспоминать столь давнюю историю. Еще совсем недавно христиане, антисемиты, католики и протестанты с нашивками свастики вели наш народ как овец на убой в газовые камеры и крематории нацистской Европы. Кровь жертв еще не высохла, она все еще вопиет к небесам об отмщении. И вот вы приходите и пытаетесь уговаривать меня, еврея, принять Иешу и уверовать в него. Да я не желаю иметь с ним ничего общего. Прежде всего, давайте разберемся в некоторых моментах, ответил Джефф. Вы негодуете не по тому адресу. Вы ставите Иешуа, кстати, его имя Иешуа, а не Иешу, и верующих в него на одну ступеньку с антисемитами, действия которых резко расходятся с учением Нового Завета. Я прекрасно осведомлен о несправедливом и враждебном отношении к евреям многих из тех, что называют себя христианами. Это отношение происходит от невежества, греховности, неверного понимания Слова Божьего и от достойного сожаления непонимания спасения, которое Бог приготовил для Израиля и для всего мира. Вам должно быть известна теория, которая все еще господствует во многих христианских церквях. Очень древняя, кстати, теория, согласно которой евреи, бывшие в прошлом избранным Богом народом, ослушались Бога, когда отвергли Сына Его Мессию. И по этой теории Бог в гневе как бы развелся с ними и вместо евреев избрал своим народом и своей новой невестой христианскую церковь. Так вот, это полная чепуха. Бог Израиля, который и является, разумеется, Господом всей вселенной, потому что существует лишь один Бог, Он справедлив и праведен и никогда не нарушает своих обещаний. Те, кто принимает эту ересь, известную под названием «теология замещения», не понимают, что если Бог Израиля действительно однажды расторг свой вечный завет со своим древним народом, то тогда вера каждого христианина не имеет под собой никакой опоры. Кто же, будучи в здравом уме, поверит в такого переменчивого Бога и в его обещание спасти верующих в него? Или, если эти так называемые христиане считают евреев неверными ослушниками Бога, то кем они считают себя? Чем они-то лучше? Многие из тех, что называют себя христианами, решительно продолжал Джефф, совсем не являются верными учениками Иешуа. В действительности они творят прямо противоположное тому, чему учил и чего требовал от них их учитель. Между этими номинальными христианами, которым случайно довелось вырасти в христианской среде, и настоящими мессианскими верующими, которые в определенный момент своей жизни без чего-либо давления приняли Иешуа как своего Господа и Спасителя, дистанция огромного размера. Первое не имеет ничего общего с реальным историческим Иешуа, который родился, умер и воскрес, оставаясь царем иудейским. Иешуа учил и продолжает учить своих последователей любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и любить ближних, как самих себя. Более того, Он даже дарует им силы и возможности для этого. Он пришел в этот мир, чтобы простить наши грехи, дать нам новое сердце и вдохнуть в нас новый дух. Притхадаша можно по-настоящему понять лишь в свете Танаха. Гой, язычник, рожденный заново от Божьего Духа, очень хорошо понимает, что Иешуа был послан прежде всего к еврейскому народу, и он осознает, что его вера в Иешуа божественного Спасителя, который пришел в этот мир согласно обетованиям, данным Богом своему народу в Танахе, на самом деле приводит его, уверовавшего Гоя, в лоно Израиля. Этот уверовавший не еврей понимает, что он, по сути, принял еврейскую веру в еврейского Мессию и Бога Израилева, и что еврейская вера его приняла как приемного сына или праведного пришельца-прозелита, новообращенного. Иешуа вошел в историю не для того, чтобы принести в мир новую религию. Напротив, он пришел к нам для того, чтобы исполнилось предназначение еврейского народа – быть светом для язычников. Иешуа пришел в мир, чтобы дополнить веру Израиля и в то же время широко распахнуть врата спасения перед неевреями. Ибо у пророка Исаии в 26 главе во 2 стихе сказано: «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». А в 14 главе в 1 стихе Исаия говорит: «Ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова». Брит Хадаша ясно говорит, что Господь не оставит свой народ, с жаром продолжал Джефф. Среди прочего, Новый Завет включает послание апостола Павла. Он был евреем, родившимся в племени Вениамина в городе Тарс, и сам себя относил к фарисеям согласно своим религиозным убеждениям. Он жестоко преследовал евреев, уверовавших в Мессию, пока сам Иешуа не явился ему в видении и не изменил полностью его сердце. В одном из богодухновенных посланий к верующим в Риме он сравнивает народ Израиля с ухоженным оливковым деревом, несколько ветвей которого были отрезаны, а вместо них привиты ветви дикой маслины. Павел затем спрашивает верующих неевреев: кто кого тут поддерживает? Ветви поддерживают корень или наоборот? Павел предостерегает уверовавших язычников, что они не должны считать себя чем-то лучше евреев, ибо родными, естественными ветвями оливы были именно евреи. И все же не евреи совершили именно то, против чего их предостерегали. Разве это можно назвать послушанием Слову Божьему? Наказание, которое падет на гоев, думающих таким образом, будет крайне суровым, ибо они поднимают руку на зеницу ока Божьего, на евреев. Мы, не евреи, становимся евреями через нашу веру в Иешуа, а не наоборот. Вот почему я не уговариваю вас обратиться и стать христианином. Боже упаси! Я не верю, что еврей должен изменить свою религию, принимая еврейского мессию Израиля. Это величайший абсурд. Приходя к своему собственному мессии, вы должны оставаться настоящим евреем. «К моему мессии», — горько усмехнулся я, — «мой мессия еще не пришел». Каждый еврей трижды в день провозглашает, что ждет пришествия мессии. Еврей не может оставаться евреем и верить, что Мессия уже пришел. «Боюсь, здесь вы ошибаетесь», — ответил Джефф. «Мессия уже пришел. И его настоящее имя — Иешуа бен Давид, Иисус — сын Давида. К сожалению, многие евреи имеют совершенно неверное представление об ожидаемом Мессии. Они думают, что он придет как лев из колена Иудина, чтобы принести им окончательную победу над язычниками. Многие евреи все еще ожидают Мессию, потому что гораздо легче ожидать чего-то хорошего в отдаленном будущем, чем принимать все беды и тяготы в настоящем. Люди говорят: когда придет Мессия, и разворачиваются от настоящего к будущему. Но Бог решил с самого начала, что прежде чем совершенствовать мир, он обновит человеческое сердце. Основная проблема в нас, в людях. Это мы совратились с путей Господних. Это мы принесли в мир войны и все связанное с ними зло. Мы загрязняем мир, разрушаем его физически и морально. Каждый из нас внес свою долю лживыми речами, эгоизмом, жадностью и кто знает чем еще. Вот что уничтожает и разрушает нашу Вселенную». Глядя мне прямо в глаза, Джефф продолжал. «Первая и главная задача Мессии – разрешить основную проблему человечества, проблему нашего отстранения и отчуждения от Бога. Грех отделил нас от Него, но Бог не удалился от нас. Он всегда желал и желает быть к нам ближе. Потому Он и пришел в наш мир, чтобы понести на Себе наказание за наши грехи, спасти нас от них, а затем очистить и освятить, чтобы в нас мог жить Его Святой Дух. Тогда мы сможем вместе с самим Творцом наслаждаться Его творением, обитая здесь, в этом мире, и сможем соучаствовать с Ним в обновлении Его Вселенной». Я чувствовал, что он искренне верил в каждое произносимое слово. И все же я не мог до конца понять смысл его речей. Не мог уразуметь, какое отношение все это имеет ко мне или к Иешу, и что общего может быть у меня с Иешу. Взглянув на часы, Джефф спохватился, что ему надо торопиться, но обещал еще вернуться, чтобы попрактиковаться в иврите и доказать мне, что Мессия уже пришел, чтобы искупить грехи человеческие. Джефф объяснил, что когда Иешуа явился в мир в первый раз, он пришел как Агнец Божий и был принесен в жертву на кресте, как на алтаре, за грехи всего мира. Однако Джефф заверил меня, что когда Иешуа вернется, он вернется как истинный лев из колена Иудина, как великий воин, чтобы сокрушить всех врагов Бога и победить их силой своей любви. Джефф ушел, а я остался наедине с множеством путанных, противоречивых мыслей, проносящихся в моем мозгу. Мессия? Иешу? Да зачем мне все это? Конечно, я не сомневался в существовании Бога. Да и никогда не верил, что единственный путь обновления Божьего творения, тот, что описан мудрецами в Захарии и Каббале, мистических трудах еврейских философов. Но что означают все эти россказни об Иешу и его методе обновления человечества перед тем, как изменить Вселенную? А потом я подумал, да и зачем обновлять этот мир? Лучше позвольте мне насладиться теми несколькими годами, которые мне еще отпущены в нем. Вдруг я вспомнил Элизабет, мою приятельницу, которая однажды сказала, что я не имею ни малейшего представления о том, в чем истинный смысл жизни, но тут же прогнал из головы это неприятное воспоминание. Я сказал самому себе, что если кто-нибудь на этом свете понимает толк в наслаждении жизнью, то это как раз я. И все же я не мог освободиться от этих мыслей. Размышляя над своей жизнью, я начал понимать, что человек действительно может пробираться по жизни извилистым путем, используя самые правильные слова, чтобы добиться всего, чего он желает. Ведь я жил именно так. Я понимал, что хотят услышать от меня люди, и неискренне говорил ожидаемые ими слова. Чтобы добиться своего, я готов был идти почти на все. Внезапно это мое преступление, пусть невидимое миру, стало казаться мне неимоверно отвратительным. С тех пор, как стоит мир, люди используют слова, чтобы вводить в заблуждение и обманывать других, не задумываясь над тем, что именно эти слова делают мир таким жестоким. Мудрейший из людей, царь Соломон, это хорошо понимал, когда написал «Смерть и жизнь во власти языка». Что же касается меня, то как знать, сколько доброго я погубил, сколько опустошения принес в сердца множество людей своим злым языком и нечистыми словами. В тот момент, когда на меня снизошло духовное просветление, я понял, какой чудовищный вред мы наносим друг другу этим небольшим, но столь испорченным органам, нашим языком.